Глава 15. Я прекрасно понимала, что это паломничество на мои земли закончится не скоро, поэтому нужно было подготовиться к нему и физически, и морально. Барон обязательно заявится сюда еще, и, к сожалению, не только он. Так и произошло. На следующий день у охотничьего домика появились уже три всадника. Генерал, его блондинистый товарищ и какой-то пожилой мужчина в очках и широкополой шляпе. В это время я разговаривала с печником, который предлагал мне разные варианты уличных печей по моим запросам. Тяжело вздохнув, я направилась к непрошенным гостям. «Добрый день, леди Карлайл!» Неожиданно вежливо поздоровался герцог Эджертон, спешившись. «Вы сегодня без оружия?» «Добрый день. А ну рядом, не переживайте». Так же вежливо ответила я и поинтересовалась. «Что привело вас на этот раз?» «Вы каким-то удивительным образом исцелились от заикания?» «Это чудо, не иначе», — насмешливо произнес генерал. «Нас привели сюда некоторые обстоятельства. Король сомневается в вашем душевном здоровье». «Ваша светлость», — вдруг обратился к генералу мужчина в черной шляпе. «Мне бы хотелось поговорить с леди с глазу на глаз». «Как пожелаете, сэр Даунтон», — кивнул герцог, после чего повернулся ко мне. «Не пугайтесь, это доктор. Он хочет оценить ваше состояние, леди Карлайл. Вы позволите?» «Кстати, со мной приехал генерал-лейтенант Льюис Валахан. Его сиятельство засвидетельствует слова сэра Даунтона». Внутри меня начинала подниматься буря. «Чего? Оценить мое состояние? Да они что, совсем офигели здесь?» Я уперла руки в бока, чувствуя, как мои щеки начинают пылать от негодования. Но тут мой взгляд упал на лицо генерала. Он смотрел на меня в нетерпеливом ожидании. «И чего же ты ждешь? А, кажется, я поняла. Его светлость желает, чтобы я продемонстрировала себя во всей красе перед этим доктором, чтобы меня признали сумасшедшей официально». «Конечно. А почему нет?» Я выдохнула, освобождаясь от гнева. Мои руки легли на передник. «Всегда приятно поговорить с умным человеком. Жаль, что их так мало попадалось в моей жизни». «Вы еще слишком молоды», — приветливо сказал сэр Даунтон. «Поверьте, вас ждет много встреч, леди Карлайл». «Несомненно. Но прежде чем мы с вами побеседуем, я хочу предложить вам пообедать». Когда я снова взглянула на герцога, моя улыбка источала мед. «Наверняка вы проделали долгий путь и проголодались. Сегодня у нас необычайно вкусный обед, приготовленный моими руками». Скулы Эджертона напряглись. Его взгляд стал пристальным и изучающим. «С превеликим удовольствием», — сразу согласился доктор. «Вы умеете готовить, леди Карлайл?» «Умею, сэр Даунтон. В замке брата мне нечем было заняться, вот я и практиковалась в приготовлении различных блюд», — ответила я, указывая рукой на открытую дверь. «Прошу вас в мой дом». Гости нехотя направились к охотничьему домику. Герцогу точно не нравилось происходящее, а вот сэр Даунтон сгорал от любопытства и нетерпения. Мужчины вошли в гостиную. Рассадив их, я заглянула на кухню. «Дейзи, у нас гости. Они останутся на обед». Сегодня с самого утра я крутилась на кухне, желая приготовить что-нибудь из современных рецептов. Как говорится, опробовать свои умения на местных продуктах. Поэтому послала Рона в деревню за говяжьей вырезкой. Мой бифштекс еще не успел остыть, и я мысленно поблагодарила Бога, что генерал притащился как нельзя вовремя. Конечно, они сейчас съедят все мною приготовленное, а нам придется довольствоваться тем, что есть в кладовой, но будем считать это вкладом в будущее. Накрыв скатертью стол, Дейзи вынесла ароматный бифштекс, жареный картофель и грибной соус к мясу. Его я приготовила из вешенок, которые в изобилии росли на поваленных деревьях и гнилых пнях. «Какой божественный аромат!» — воскликнул доктор с изумлением, глядя на накрытый стол. «И все это приготовили вы, леди Карлайл?» «С помощью моей дорогой Дейзи». Я наслаждалась выражением лица Эджертона. Он понимал, что все идет не по его плану, и нервничал. «Скажите, а что за строительство на улице?» Сэр Даунтон положил в рот кусочек бифштекса и блаженно прищурился. «Ваша светлость, вы только попробуйте!» «Здесь будет таверна. Все документы я уже оформила у судьи Чарльстона». Мне стоило огромных усилий, чтобы не рассмеяться, когда генерал закашлялся. Я налила в его бокал воды и елейным голоском сказала: «Ваша светлость, запейте». «Таверна?» — — изумился доктор. «Вы считаете, что сюда кто-то завернет с дороги?» «Как только о нашей таверне узнают, здесь будет много желающих перекусить». «Трудно с этим не согласиться». Сэр Даунтон уплетал мясо и картошку за обе щеки. «У вас талант управляться с продуктами». Я видела, что Льюис Валлахан тоже наслаждается необычным блюдом, но делает это с абсолютно бесстрастным лицом. Лишь его глаза выдавали восторг, который он испытывал. Но не мог же генерал-лейтенант демонстрировать свои ощущения при начальстве. «Вы считаете, что у столь молодой девицы есть опыт вести такие дела?» — недовольно произнес Эджертон. «Вы представляете, сколько злодеев захотят воспользоваться вашим положением? Кто станет охранять вас, леди Карлайл?» «Вы, ваша светлость?» — я подняла на него глаза. «Ход конем, генерал. Вы будете охранять меня?» «Что?» Его брови взлетели вверх. Валлахан замер, не донеся вилку до рта. Доктор тоже прекратил жевать. «Вам ведь нужны мои земли, не так ли?» Наши взгляды скрестились, будто клинки. «Признайтесь в этом». «Допустим». Герцог отшвырнул салфетку и откинулся на спинку стула. «Я хочу построить здесь гарнизон». «Я могу сдать вам какую-то часть земель в аренду?» — предложила я, продолжая быть очень милой и приветливой. «Вы получите желаемое, а я — деньги и охрану». «Что?» — он даже слегка подался ко мне. «Что вы сказали?» «Вы слышали, ваша светлость. Подумайте над моим предложением», — спокойно ответила я, после чего повернулась к доктору. «Мы можем с вами побеседовать, прогулявшись к реке. Увы, в моем небольшом жилище нет кабинета». «Думаю, в этом уже нет необходимости», — вдруг сказал генерал, не дав ответить сэру Даунтону. «Я соглашаюсь на ваше предложение, леди Карлайл». «Ого, неожиданно быстро. Интересно, что сподвигло его согласиться? Неужели герцог что-то задумал? Нужно быть начеку». «Замечательно. Наш договор положит начало дружеским и деловым отношениям. Я не подала вида, что не доверяю. Когда мы сможем подписать документы?» «Через несколько дней я привезу их сюда». Эджертон как-то странно взглянул на меня. «Это будет обоюдовыгодная сделка». За окном плотной стеной стоял ливень, а два генерала сидели у очага в придорожном трактире. Мягкий свет от огня танцевал на стенах, отбрасывая тени, и они плясали, будто живые. «Ты так легко согласился на предложение этой рыжей лисы?» — изумленно покачал головой Льюис, недовольно поглядывая на жаркое, стоящее перед ним. «Признаюсь честно, теперь вся еда мне кажется пресной. Пенелопа Карлайл смогла меня удивить». «Я тоже могу быть хитрым. Гарнизон на этих землях даст возможность добывать алмазы, Льюис. Мой человек подтвердил, что они там есть. Королевская казна станет в разы богаче, а мы с тобой займем еще более высокие должности в армии, еще более высокое положение в королевстве. Нельзя упустить такую возможность». Эджертон усмехнулся. «Вместе с договором на аренду земель я подсуну Пенелопе брачное соглашение. Она станет моей женой, и земли без всяких условностей перейдут ко мне. Другого выбора нет. Девчонка не юродивая, а даже наоборот. Она сообразительная и предприимчивая. Пока мы думали, как отобрать земли, Пенелопа уже была на несколько шагов впереди». «И что ты будешь делать с ней?» Льюис не верил своим ушам. «Это ведь не ручная зверушка». «Для начала уберу Пенелопу из леса. Поселю на своих владениях близ Гродердена», — задумчиво ответил генерал. «Став моей женой, эта девица не станет показывать свой характер, если только в постели». Мужчины засмеялись, и Эджертон взмахом руки подозвал служанку. «Принеси хорошего вина, да побыстрее».